Приложение. Стихи Юрия Живаго. Смайлик. Сомнения, страдания и страх. Знакомый ветер с новым воем. Не научить сердца ценой утрат. И совесть не распять на аналое. Волнение крови и зов души. Духовный голод или вожделение. Боязнь, что не узнаешь смысла жить и радости от каждого мгновения. Ты нужен мне, как гордому печаль. Минуты тяжкие целебного сомнения. Но, может быть, надеждам жить не зря, и ты запомнишь странное видение, мелькнувшее на призрачном пути, исчезнувшее с новым днем неважно. Следов друг друга больше не найти, но жаль, если искать их не пытались.